Подожди, подожди, Наталья Гавриловна. Кузьма Петрович поморщился. Если это даже и так, почему это должно входить в нашу с тобой заботу? О, Господи, совсем уже по-домашнему вздохнула Наталья Гавриловна. Тебя, Кузьма, не переделаешь. Ты как дитя малое. О чем ты говоришь? Это же Брюханов. Большой человек, возглавляет главк в Москве, напомнила Наталья Гавриловна. И Кузьма Петрович опять растерянно сдернул очки. Ты представляешь, как на это среагирует обком, товарищ Лутаков? Черт возьми, я об этом не подумал. Действительно, товарищ Лутаков может среагировать. Поразмыслил он вслух, и уже 2 часа спустя у него в кабинете сидел Хатунцев. Не зная, как подступиться к делу и с чего начать, Кузьма Петрович раза 2 прошелся по кабинету, энергичнее, чем обычно, припадая на протез. «Хм!» — остановился он, наконец, напротив Хатунцева. «У тебя, Хатунцев, как я вижу, опять новые ботинки модные. Где ты их только достаешь?» «На той неделе повезло, Кузьма Петрович». Хатунцев слегка развел носки, приглашая полюбоваться блестящими полуботинками с красивыми застежками. «Хорошие ботинки», — сожалеюще вздохнул Кузьма Петрович, словно примериваясь. «Хорошие», — подтвердил теперь уже совершенно сбитый с толку Хатунцев. 440 рублей стоит». «Ты один, молод, можешь себе позволить». Не то одобряя, не то осуждая, изрек Кузьма Петрович со свойственной прямотой, привыкшего к решительным поступкам человека, круто повернул разговор. «Послушай, Игорь Степанович, прости мне мою откровенность. Будь и ты со мной откровенен до конца». «В чем дело, Кузьма Петрович?» Хатунцева озадачила нерешительность главного, излагавшего обычно свои мысли всегда кратко, прямо, без обиняков. «Ну так вот, ты мне сам все и расскажи», — ставит точку Кузьма Петрович, привычно, с некоторой поспешностью опустился в кресло. «Что рассказать?» — вполне искренне удивился Хатунцев, и лицо у него посвежело. «Что именно вас интересует?» «Расскажи о своих отношениях с Еленой Захаровной Брюхановой», словно бросаясь с высокого моста в ледяную воду, брякнул Кузьма Петрович и пристукнул ладонью по столу. «Без эмоций, коллега, без эмоций». «О чем, о чем? Да вы что, в уме, Кузьма Петрович?» — взорвался Хатунцев. «Ничего ведь нет и не было. Не было, вам это ясно?» «Как не было?» — откликнулся Кузьма Петрович, уже веря, что Хатунцев говорит правду, и что он влип в некрасивую историю, что на самом деле ничего не было и нет, и в то же время отдавая себе отчет в том, что только он несет ответственность, и никто другой, за этот нелепый, неловкий, неприличный разговор. Но уж, коль скоро он возник, этот разговор, он все-таки имеет под собой довольно прочное основание. Кузьме Петровичу уже показалось, что светлячок у него на ладони, но он тут же поплыл от него прочь в темноту. «Ну вот что, Игорь Степанович», — решительно оборвал свои размышления Кузьма Петрович, — «ты меня знаешь не первый год, да и в клинике ты не новичок, ты уж меня прости, старика. Всякое у нас клинике случалось. Но всегда я отделял хрен от ритки. Не о себе пекусь. Раз в клинике говорят на уровне партбюро, значит, кто-то крепенько поработал. Достать бы его подлеца. Припечатают ведь моральное разложение. Не отмоешься. А я ведь в клинике с первого дня. Мне очень не хочется подобного оборота». «Да что такое?» — окончательно вскипел Хатунцев. У нас же работа нос к носу. Куда ни повернись, сталкиваешься.